Один из них оказывал на Марка известное влияние, поскольку вообще можно было влиять на такого мрачного юношу, как Марк. Эжен Массон мало чем отличался от него в этом отношении. Они познакомились ночью в метро, потом часто вместе возвращались с работы, часа в 2-3 ночи, и шагали пешком через весь Париж. Массон работал в газетной типографии и устроил туда же Марка, когда Марк был уволен из своего ночного заведения за то, что не сумел скрыть своего презрения к посетителям, с одним из них он подрался. Газета, правда, была ультрашовинистическая. Она пропагандировала империалистические замыслы делового мира и нападала на все идеи Марка и Массона. Но дирекцию не интересовало, какие идеи приходят в голову рабочим за пределами типографии, да и приходят ли вообще. Дирекции было не важно, что они живые люди, имеют право думать, выполняй свою работу, за нее тебе платят, и аккуратно. Это все, чего Марк и Массон могли от дирекции требовать. Восстание далеко еще не назрело. И еще меньше созрела идея отказа от сотрудничества, к которому призывал Ганди. Кого это могло интересовать в Париже? И кто стал бы взывать к героизму самоотречения, к отказу от хлеба, если хлеб должен быть заработан таким трудом, с которым не мирится совесть? Между тем, в парижском народе таится гораздо больше нерастраченного героизма, чем об этом подозревают его дряблые руководители, и даже он сам. Не находя себе применения, этот героизм переходит в горечь. Горечь Массона имела то преимущество перед горечью Марка, что ее оправдывал более жестокий жизненный опыт. Молодой рабочий был отравлен газами на войне, смерть сидела у него в крови, и он весь был полон ненависти к отвратительному эгоизму, к апатии французов, которые прошли через такие страшные испытания и ничего не делали, чтобы предотвратить их повторение. Он был особенно враждебно настроен против касты Марка, против юных буржуазных интеллигентов и против старых тоже, но о тех и говорить не стоило. Смерть сама позаботится об этих старых клячах. Он со страстным сарказмом говорил об их умственном гедонизме, он был начитан, об их равнодушии к страданиям мира, об этих лжеизбранниках, которые оказались предателями, об этих ни на что негодных паразитах, об этой гнили, которая проедает остатки награбленного добра. У Марка были все основания признавать справедливость этих обвинений. Он и сам, еще так недавно, жил крохами. При этом унизительного воспоминания снова вспыхивала в нем злоба против Сильвии. И тем не менее, из-за инстинктивного чувства солидарности, правда, уже отвергаемого его взбунтовавшимся сознанием, Марк начинал перечислять заслуги интеллигенции, отстаивал ее право на существование. Но когда в ответ на злые ядовитые насмешки Массона он старался вытащить лучших представителей интеллигенции из их уютного нейтралитета, охраняемого укреплениями из книг, когда он пытался заставить их действовать, ему приходилось в конце концов к стыду своему признать, что по отношению к интеллигентскому племени самые суровые слова кажутся слишком мягкими. Почти все эти интеллигенты имели возможность видеть яснее и дальше, чем другие. Многие располагали также и временем для этого. И народ с благодарностью последовал бы за любым не своекорыстным вожаком. Но они больше всего боялись именно того, что за ними последует армия, которая действует слишком решительно, и она будет их подталкивать сзади и поставит их в затруднительное положение. Они притворялись, что смотрят в другую сторону. Я ничего не видел. Они позорно уклонялись из боязни ответственности. Следовало бы выжечь у них это на лбу каленым железом. Даже и те молодые писатели из числа известных Марку, которые готовы были принять участие в политической деятельности ради того, чтобы блеснуть своим гуманизмом, даже и они по-настоящему не примыкали ни к одной партии. Они сидели на нескольких стульях сразу, будь то радикализм, социализм, интернационализм или национализм. Время от времени, под прикрытием старого французского классицизма, они даже перебегали в ряды литературы роялистской, ибо она была хозяйкой в прессе и на выборах в академию. Пройдя определенный стаж двусмысленного подмигивания прохожим на самых разных улицах, они приступали к делу согласно обычаям этой профессии. Во всех, без исключения, случаях каждый находил себе подходящее местечко.